Пробежав их глазами, женщина в пенсне сообщила: «Новикова Валентина, топограф, пароход Каширстрой, первый твиндек, место 74. Колосов, пароход Смоленск. Это во втором доке», — любезно разъяснила она. «Смоленск и Каширстрой рядом». В открытую дверь бухгалтерии Нина увидела высокого мужчину с красным лицом. Он кричал: «Бюрократы! Что я воровать должен? Месяц не отправляют, да еще ограничивают в средствах. Я требую...» «Товарищ, поймите, в районе Нагаева льды, ледоколов нет. Пароходы выйдут, как только очистится море. Но за это время вы уже получили 4 раза аванс», — рассматривая испещренный печатями договор, спокойно разъяснил бухгалтер. «А кроме того, вам следовало бы немного проспаться». «Ты, гражданин, моих авансов не считай», — уже миролюбиво заговорил мужчина. «Не на месяц еду в тайгу. А то, что выпил вчера немного, так это же от тоски. Может быть, в последний раз в цивилизации. А деньги прошу не для себя. Семье подбросить надо. Небось, у самого есть детишки». Бухгалтер снова развернул договор. «Московское представительство, начиная с апреля, переводит половину вашего оклада семье. Не дам», — решительно заявил он, возвращая договор. «А если не хватает на водку, идите к начальнику строительного управления, товарищу Заборонку. Он пока строит барак на второй речке. Там нужны рабочие. Зарабатывайте и расходуйте, как вам вздумается». «Не дашь? К Заборонку? Я шофер, а не плотник. Может, ты меня нужники чистить пошлешь?» «Браток, спокойно», — тронул бухгалтера широколицый парень с перебитым носом. «Посмотрите, гражданин хороший, до чего человека довели. Мужику-то, может, и жрать нечего, а вы пьете. Неблагородно». «Папаша, не собирай очередь», — вмешался уже третий. «Что же творится? Из человека всю душу вытянул. Что тут, Семеновский базар или советское учреждение?» Бухгалтер заколебался. Он уже начал разбирать бумаги, разыскивая заявление. «Да что вы с ними возитесь, товарищ?» — возмутились из очереди. «Это же известные дружки, не просыхают от Москвы». «Ну ты, пижон, откуда сорвался? Может, выйдем потолкуем?» «Вы что, товарищ Шатров, никак угрожаете?» Высокий и худощавый блондин вышел из очереди. «Драться я не умею, но все равно вас не боюсь. Вы ехали с нами в одном вагоне, живем вместе в общежитии. Вы меня не знаете, вы никого не знаете, кроме бутылки и ваших дружков. Я пойду в политическую часть и напишу лично от себя заявление. Зачем таких, как вы, вести на Колыму?» «Молодец, Коля, нужно всем пойти», — поддержали его. Шатров и его приятель поспешили удалиться. На Смоленске было многолюдно. С палубы любовались морем, с пирса и трапов ловили удочками камбалу и бычков. Болельщики волновались. «Колька, бросай тут!» «Говорю, бросай, только что блеснуло!» «Тяни, тяни скорей, сойдет! Эх ты, шляпа! Да разве так ловят? Разиня такую рыбину отпустил! Тебе не рыбу, а лягушек ловить!» Несколько парней, засучив штанины, бродили недалеко от берега. Совсем молоденький курносый парень с белыми волосами стоял на борту и внимательно рассматривал камбалу. То заглядывал ей в рот, то засовывал палец под жабры. Он так был поглощен этим занятием, что когда Нина спросила, где найти второй твиндек, вздрогнул и выронил рыбу на ее туфлю. «Ох, простите!» – растерялся он и, схватив рыбу вместе с ногой, покраснел еще больше. «Ничего, ну а где же второй твиндек? Вам кого?» «Наверное, не знаете. Колосов приехал вчера с 6-м эшелоном». «Юрку не знаю». «Да что вы, его уже все знают», — улыбнулся парень. «Что-нибудь уже натворил?» «Юрка, молодчик, пойдемте, я вас провожу». После солнечного дня в трюме было особенно темно. В углу на нижних койках чернели силуэты людей. хриплый голос чувственно выкрикивал –